Часть пятая. Серые «Жигули» с открытыми окнами стоят на парковке торгового центра. Машин много, несмотря на рабочий день. Капитан с налепленным на нос пластырем курит в открытое окно и тяжело сопит. На пассажирском сидении молодой полицейский в форме. Он нажимает кнопки магнитолы в надежде найти нужную станцию. «Вот не пойму», — говорит он. «Почему нельзя выдать нам частоту, где будут нормальные песни? Раньше же такого не было. Раньше для всех было запрещено, а для милиции нет. Почему сейчас не так? Почему я должен слушать эту лабуду, как все? Я тогда лучше пойду на склады работать. Там 5000 смена». «Заткнись», — Гундоси обрывает его капитан. «И следи за машиной. Если мы сейчас их снова упустим, я устрою так, что тебя ни на один склад не возьмут». Молодой убирает руку с магнитолы и смотрит вперед на припаркованную недалеко от них черную «Тойоту». В «Жигулях» начинает играть Чайковский. «Вот чем плоха тебе эта музыка?» — спрашивает капитан. «Да под нее хочется стреляться». «Тихо!» К черной «Тойоте» подходят двое. «Водитель мой!» — суетится капитан, смотря на мужчину в черном. «Пусть сядут в машину». Двое мужчин перебрасываются парой фраз возле черной «Тойоты», а потом садятся в салон. «Пошли». Капитан и молодой почти одновременно выбегают из «Жигулей» и несутся к «Тойоте». Капитан на ходу достает пистолет. Он, злобно улыбаясь, подбегает к водительской двери, резко ее открывает. Водитель удивленно пялится на капитана, а тот рукояткой пистолета смачно бьет в нос водителю, затем вытаскивает его на асфальт. Молодой просто открывает дверь и направляет пистолет на пассажира. Неловкая пауза. Кажется, водитель не тот. Капитан всматривается в лицо лежачего, но тот прикрывает кровоточащий нос ладошкой. «Это не они», — замечает молодой. «Мы же не могли перепутать тачки», — не понимает капитан. «Мы ее, это, — говорит пассажир, — поменяли вчера ключ в ключ на нашу белую шаху». «Чё такое шаха?» — уточняет молодой. «Шестерка это», — бурчит капитан. «Оформи им как сопротивление». «Мы молчать будем», — держась за нос, гундосит водитель. «Номера вашей машины помните?» «Да». В это время в северном районе города возле многоквартирного дома стоит белая шестерка. Возле нее трется Андрей. И трется — самое подходящее слово, иначе его движение просто не назвать. «Убей его, и твоя жена будет жить», — звучит в его голове хриплый голос. «Убить? Ну как?» Недалеко от машины, под навесом подъезда, Иван что-то обсуждает с худым типом неопределенного возраста. Тип стоит в капюшоне, явно скрывая лицо. Что-то с золотистым блеском передается из рук Ивана в руки типа, тот тянет это блестящее к лицу, рассматривает. Вскоре Иван возвращается к Андрею и открывает багажник. «Что там?» — спрашивает Андрей. «Жучок». Иван показывает Андрею маленький кругляшок, похожий на батарейку из часов. Главное — его не потерять. Иван убирает кружок в карман. «Итак», — смотрит он в багажник, — «два обреза, бензопила, патроны. Кажется, все взяли». «Зачем бензопила?» «Увидишь. Поехали». Киллер. Синяя «Хонда» едет по пыльной проселочной дороге, оставляя за собой облако черной пыли. «Не спеши», — говорит Кощей Михаилу. «Тут где-то дубовая роща, нам туда». Михаил нехотя сбавляет газ. Кощей внимательно всматривается в поля. «Вот он!» — кричит Кощей, тыча пальцем на одиноко стоящий в поле дуб. Хонда сворачивает с проселочной дороги на полевую и очень быстро едет к дубу. Кощей почти на ходу выскакивает из машины и бежит к дереву. Михаил останавливается. Дуб ничем не отличается от других дубов. Толстый ствол, вверху ветки с зелеными листьями. Михаил бы и не подумал, что этот дуб говорящий. «Ну, привет, старый друг», — подбегая, говорит дубу Кощей. В ответ тишина. «Привет, говорю», — кричит Кощей. В ответ молчание. «Привет, старый же ты хрен!» Кощей пинает ствол, потом еще раз и еще. «Эй, Миша, ну-ка стрельни в него!» «В дерево?» «Да-да-да, в ствол!» «Зачем тратить пули?» «Стреляй!» «Ты уверен, что дерево должно говорить?» «Конечно, уверен. Это же мудрый вечный дуб. Он сотни лет трындел так, что хрен остановишь, а сейчас сволочь такая молчит. Может, оглох? Стреляй!» Михаил направляет на дуб пистолет и несколько раз стреляет. Дерево молчит. «Тащи бензин!» — требует Кощей и обращается к дубу. «Мы сейчас тебя сожжем, если продолжишь молчать. Ты этого хочешь?» К дереву, держа пятилитровую бутылку с желтой жидкостью, подходит Михаил. «Лей на него!» — приказывает Кощей. «Серьезно?» «Да серьезно! Лей!» Михаил выливает жидкость на ствол. «Даю тебе еще один шанс, старое и тупое ты полено!» Кощей достает спички. «Ты же не будешь его поджигать?» — сомневается Михаил. «Конечно буду!» Михаил бросается к машине, чтобы ее отогнать. «Итак, еще раз. Привет, друг!» — зло повторяет Кощей. В ответ такая же тишина. Кощей отходит назад, поджигает спичку и бросает в сторону дуба. Огонек тухнет на подлете. «Блин!» Кощей снова поджигает и снова кидает, и снова спичка тухнет. Старик подходит ближе, поджигает еще одну спичку и бросает. Дерево на сей раз вспыхивает вместе с рукавом пиджака Кощея. Он в припрыжку отбегает, пытается потушить рукав второй рукой, потом скидывает пиджак на землю. Огонь медленно покрывает вековой дуб. «Ха! Какой же ты старый хрыч!» раздается откуда-то со стороны. Кощей оглядывается. На другой стороне полевой дороги стоит еще один дуб, и он раскачивается, как человек, которому жутко смешно. «Вот ты где!» Кощей нервно подходит к вечному дубу. «Каждый раз попадаешься!» — ржет дуб. «Всегда!» «Не смешно! У меня еще есть бензин!» «Сожжешь меня и ничего не узнаешь!» «А что я должен узнать?» «Что ты старый жадный лопух!» Кощей подбегает к стволу и со всей силы бьет по нему ногой. На голову Кощея больно падает желудь. «Я тебе припомню!» — ворчит Кощей, потирая пострадавшее место. «Мне нужна яга!» «Так все-таки это правда!» «Что?» «Ходят слухи, что она тебя бросила!» «Да не был я с ней!» — вопит Кощей. Дуб смеется. «Нет, все-таки я тебя подпалю!» «И ничего не узнаешь!» Кощей сжимает кулаки, а потом вдруг успокаивается и хитро улыбается. «Миша, тащи лестницу и пилу. Будем пилить ветки. Начнем с нижних». «Твоя взяла», — раздается погрустневший голос дуба. «Чего тебе надо?» «Яга сделала из твоей ветки метлу. Найди свою ветку». «Жди». Дуб начинает мычать и качаться из стороны в сторону. Так проходит минуты три. «Ну, скоро ты?» — не выдерживает Кощей. «Ой, прости, забыла тебе», — хнычет дуб. «Моя ветка находится в селе Колхозном, в доме номер 5 по центральной улице». «Вот так бы сразу!» Кощей напоследок еще раз пинает ствол и возвращается к машине. «А спасибо!» — говорит ему в спину дуб. «Да пошел ты!» Должник. Вечер опускается на город. Белая шестерка стоит возле входа в кофейню. «Он на парковке», — говорит Иван Андрею. «Тебе надо просто сесть к нему в машину и сказать, что хочешь убить цель. Вот, держи». Иван передает Андрею фото Кощея и его адрес. «Скажи, что тебе уже надоело, что он за тобой бегает». «Может, лучше ты?» «Нет, пойдешь ты и скажи, что все надо сделать как можно быстрее. Завтра утром. Вот тебе монеты, и вот трава. Ешь». «А я точно не отравлюсь?» «Не отравишься. И еще не забудь сказать, что нужно сломать пластинку «Битлз». «А если ее там нет?» «Она там есть. Я точно знаю. Ешь давай». Андрей начинает медленно жевать траву. Он морщится, хотя вкус приятный. Андрей глотает пережёванное и тут же превращается в старуху в черном одеянии и в платке. У него длинный нос и красные глаза. Андрей щупает свое новое лицо. «Иди быстрее, времени мало», — торопит Иван. Кряхтя, Андрей вылезает из машины и ковыляет на парковку. Там стоит серебристая Тойота. В ней сидит Слава. Он поедает пиццу пепперони, запивая ее лимонадом. «Я вам, тебе звонила», — скрипит Андрей Яга, садясь в машину. Он, нервничая, замолкает и лишь через пару мгновений подает фото Кощея Славе. «Это цель». «Он же и так старый. Скоро сам того». Кусочки пиццы вылетают изо рта Славы и попадают на лицо Андрея. Он, брезгливо вытирая лицо, чувствует морщины и тут же убирает руку. «Он же старый», — повторяет Слава. «Ну и что? Он мне надоел. Бегает за мной, проходу не дает». «Герой-любовник?» — хмыкает Слава. «Ясно. В принципе, нам без разницы, но только это стоит денег». Андрей подает Славе монеты. «Настоящее золото?» — пырится Слава на монеты. «Да, после его некролога заплачу еще». «Хорошо, беремся. Но только все надо сделать быстрее. Лучше завтра утром». Киллер. Синяя Хонда мчит по трассе. В машине играет музыка. «В газетах писали, что ты уезжаешь», — поет женский голос. Кощей сначала хмурится, делая вид, что песня ему не нравится. Потом начинает барабанить по коленке пальцами в такт. «А ничего, такая песня», — говорит он. «Но век золотых песен был в 70-х. Битлз там или Куин. Это уже считается старьем», — хмыкает Михаил. «Старьем? Ты совсем, что ли? Вот эта песня не переживет и 20 лет, а то, что ты называешь старьем, уже прожило полвека. Помрут те, кто их слушал, и все забудется. Уже стали забывать», — пожимает плечами Михаил. «Это в этой стране вечно все забывают. Старик, пойми одно, эти песни были крутые. Но сейчас есть и лучше. Хочешь сказать, что есть певец лучше Синатры?» «Конечно». «Назови». «Их сотни. Возьми любого. Даже нынешняя попса лучше». «Ладно», — фыркает Кощей и, надувшись, отворачивается к окну. Синяя Хонда притормаживает перед белым знаком с названием «Села» и со стрелкой направо и резко сворачивает на проселочную дорогу. «Останови», — говорит Кощей. «Мне в туалет надо». «Прямо тут, что ли?» «Да, тут». Машина пристраивается к обочине и останавливается. Кощей выходит, не закрывая дверь, идет за багажник, присаживается, поднимает левую штанину и из сапога вынимает нож. «Я же честно хотел поделиться с ним золотом, ты же понимаешь, да?» — говорит он ножу. «Хотя... кого я обманываю? Я все равно бы его убил. Он же все равно сдохнет. А я рискую остаться без своего золота. В общем, действуй». Нож вибрирует в руке Кощея. Он разжимает руку, нож взлетает, немного крутится и стремительно вонзается в грудь Кощея по рукоятку. «Ай, идиот, это же я!» Михаил выходит из машины, смотрит на Кощея. «Что у тебя там?» Нож выскакивает из груди Кощея, крутится на месте, замирает. Михаил видит нож, лезвие которого направлено на него. «Старая крыса!» — все понимает Михаил и, пытаясь уклониться, пробует достать пистолет, но тщетно. Нож по рукоятку вонзается в его горло. Кровь течет по одежде Михаила, он падает на землю. «Вот так сразу надо было!» — говорит Кощей. Он идет к водительской двери, смотрит на дверь, на Михаила, снова на дверь, снова на Михаила. «Ты же, наверное, вкусный». Кощей вынимает нож из его горла, вытирает лезвие о его одежду, прячет нож на старое место, открывает заднюю дверь, потирает руки и пытается погрузить тело в машину. Берет его за руку, пытается поднять, но ничего не выходит. Берет за ногу, тот же эффект. «Тьфу, надо было взять колодезной воды!» Ворчит он и затем обращается к трупу. «Может, полежишь тут, а я за тобой вернусь?» Черная туча резко закрывает солнце. Кощей смотрит наверх, над ним пролетает Горыныч. «Ты следующий вор!» — кричит Кощей, грозя ему вслед кулаком, и еще раз пробует погрузить тело в машину, но снова не получается. Кощей ворчит и плюется, затем, махнув рукой, садится за руль и включает передачу. Должник. Двор многоквартирного дома. Недалеко от подъезда Кощея стоит белая шестерка. Возле нее Иван разговаривает с мелким пацаном, а Андрей сидит в салоне. Его телефон жужжит и жужжит, звонит все тот же неизвестный номер. «Знаешь же этого старика?» — спрашивает Иван у пацана, показывая фото Кощея. «Урода из того подъезда!» — пацан показывает пальцем на подъезд Кощея. «Худой такой!» «Да знаю! Он нам угрожал, а мы всего-то мимо проходили. Плачу тебе золотой монетой, если сможешь его толкнуть и прикрепить к его голове вот это!» Иван вынимает из кармана жучок. «Смогу!» «Прикрепишь?» Вернешься сюда, и я заплачу. Не обманешь? Нет. Иван садится за руль. Как только Кощей уедет, говорит он Андрею, мы вломимся в его квартиру и все перевернем, чтобы он подумал, что это Яга искала его смерть. А дальше будем ориентироваться по жучку. Иван показывает Андрею экран сотового. На нем карта и красная мигающая точка. «А как жучок будет висеть на его голове? У него в башке столько металла, что магнитный жучок не отвалится». «А-а». Андрей отключает у своего телефона вибрацию и видит сообщение от неизвестного номера. «Убей его, и твоя жена будет жить». Некоторое время спустя. Белая шестерка ужасно жужжит, тратя всю мощность, чтобы ехать по трассе. За ней мчится несколько полицейских машин с включенными мигалками. Андрей крепко держится за ручку и иногда закрывает глаза. «Зря мы по трассе поехали!» — в который раз жалуется он. «Заткнись ты!» Машина подпрыгивает, но Иван крепко держит руль. Шестерка выезжает на встречную полосу, чтобы обогнать фуру, но там машина. Она начинает ярко моргать фарами, Андрей закрывает глаза и, прощаясь жизнью, группируется. Шестерка начинает жужжать сильнее, когда Иван вдавливает педаль газа в пол. Раздается хлопок, левое зеркало шестерки летит на асфальт, а сама она возвращается на свою полосу. «Глянь, где он?» — бросает Иван. Андрей дрожащими руками берет сотовый, смотрит на карту и показывает ее Ивану. «Как я не догадался!» — восклицает Иван. «Вечный дуб! Метла же сделана из его ветки! Старуха была бы уже мертва! Ну-ка, набери!» — приказывает он Андрею. «Там есть номер! Заканчивается на 3 3. И что сказать? Звони и ставь громкую. Андрей находит номер, нажимает кнопку вызова. Раздаются гудки, он ставит на громкую. Слушаем. Опять за всех отвечаешь? Вдруг вклинивается еще один голос. Мне нужна помощь, кричит Иван. Я нашел Ягу, еду к ней, но за мной погоня. Ты где? На трассе, в сторону Красноярска, белая шестерка. Держись! И в трубке наступает тишина. Он свернул в сторону села Колхозного, сообщает Андрей, глянув на карту. Мы далеко? Не знаю, но вроде не очень. Вдруг становится темно. Андрей смотрит вверх и видит крылья огромного существа. Он испуганно вжимается в сиденье. Раздается жуткий звук, похожий на звук реактивного двигателя самолета, и становится невыносимо жарко. Встречные машины резко тормозят, некоторых даже заносит навстречку. Андрей оглядывается, а там все в огне. Три головы Горыныча льют из пастей пламя на трассу, где мчат полицейские. Потом Горыныч взлетает. «Что это?» — спрашивает Андрей. «Типа друг, но такая же тварь, как и все остальные. Я еще не успел его прикончить. Смотри на карту». «Через два поворота наш». Белая шестерка притормаживает, потом снова начинает гнать. После знака «Колхозная» их машина поворачивает направо, но не успевает проехать и несколько метров, как Иван резко жмет на тормоз. «Там труп», — говорит он, выходя из машины. «Это напарник Кощея. Говорил же я, что нечисти нельзя доверять». Иван идет к багажнику, вынимает оттуда два обреза, проверяет, заряжены ли, идет к пассажирской двери. «Я зайду первым», — объясняет он. «А ты зайдешь только тогда, когда услышишь выстрелы. Заходи и сразу стреляй». Андрей кивает. Иван дает ему обрез и идет обратно за руль, обходя машину спереди. «Убей его!» — звучит у Андрея в голове скрипучий голос. «Другого шанса не будет», — говорит сам себе Андрей, выходит из машины и обращается к Ивану. «Слушай, тот замирает возле капота». Андрей наставляет на него обрез. «Прости, неловкая сцена». Оба замерли. Иван твердо смотрит на Андрея, а обрез в руках последнего дрожит. Андрей почти плачет, но все же нажимает на курок, и выстрела нет. Иван усмехается и вынимает из кармана два патрона. «Думаешь, я лопух? Яга позвонила тебе и сказала, что меня нужно убить. Типа так ты спасешь свою жену. Я видел, как ты звонки сбрасывал. Вон тот мертвый дурак тоже доверял Кощею. Но я тебе скажу так. Им доверять нельзя. Кинут или обведут вокруг пальца. Ты можешь доверять только мне, потому что я человек. Хотя, конечно, и среди людей попадаются сволочи». Иван, наконец, садится в машину, потом гудит Андрею и жестом показывает ему вернуться обратно. Старое село, покосившиеся дома, разбитая дорога, ни одного электрического столба, лишь провода висят на ветках разросшегося тут и там клёна. Людей здесь нет, нет даже животных. Синяя «Хонда» едет по единственной улице. Из трубы одного старого кирпичного дома валит дым. Именно здесь останавливается Кощей и выходит из машины. Он глубоко вдыхает свежий воздух, потом идет к двери. Только у этого дома в селе уцелевшие окна и двери, есть даже свет. Хотя, наверное, это всего лишь свеча, горящая на подоконнике, или вообще солнечные лучи, отражающиеся в стекле. Кощей толкает дверь и заходит внутрь. В углу напротив входа лежат человеческие кости, а на дубовом столе посередине — блюдо из мяса, от которого струится дымок. «Кто пришел ко мне в гости?» — слышит он знакомый голос. Из другой комнаты, хромая, выходит Яга и тут же замирает, увидев Кощея. «Как ты меня нашел?» «Дуб». «Вот же я дура! Забыла историю с Лешим. А если ты меня нашел, значит, и Ванька, дурачок, найдет. Сокрушается Яга, но быстро берет себя в руки. Так, ладно. Чего тебе надо? Мне надо. Выпучивается на нее Кощей. Это же ты хотела меня убить. Наняла киллера, а потом искала мою смерть. Я? Ты совсем, что ли, старый? Ты мне даром не нужен. Я умру, и ты сундук откроешь. Ты совсем, что ли? Сундук же пропал еще тогда вместе с Анчуткой. Ни того, ни другого больше никто не видел. То есть у тебя его нету? Кощей непонимающе смотрит на старуху. И это не ты наняла киллера, а потом разгромила мою квартиру? Зачем мне это? Чтобы золото? К ним обоим одновременно приходит одна и та же мысль, но они не успевают ее озвучить. В дом влетает Иван. Он толкает Кощея на пол и тут же стреляет в Ягу, но промахивается. Она хитро улыбается, и вдруг поднимается сильный ветер. Он вырывает обрез из рук Ивана, а в самого Ивана летят сначала кости с пола, а следом и горячее блюдо. Иван падает на пол, вихрь усиливается, дом начинает трясти. Но вдруг ветер стихает, что дает Ивану возможность вскочить. Пока он зорко осматривается, ища, куда отлетел обрез, в дом вбегает Андрей с бензопилой в руках. Кощей вынимает нож из ботинка и приказывает ему: «Ну-ка, покажи этому дурачку!» Нож взлетает и, чуть покрутившись, вонзается в грудь Андрея. Тот замертво падает, роняя бензопилу. «Да не тому, другому!» — вопит Кощей. Раздается выстрел. Кощей вздрагивает и замолкает. Иван бросает найденный обрез и быстро поднимает бензопилу. «Другому!» — повторяет очнувшийся Кощей. Нож вибрирует в теле Андрея, но не может выскочить. Кажется, зацепился за ребро. Иван дергает за стартер, потом еще раз. Нож вибрирует сильнее. «Убей его!» — кричит Кощей. Раздается страшный звук заведенной бензопилы. Иван, подскочив к лежащему на полу Кощею, вонзает пилу в его горло. Нож замирает. Через пару секунд Кощей начинает орать. Иван, заглушив пилу, берет голову Кощея в руки, как футбольный мяч. «Ты все равно меня не убьешь!» — вопит Кощеева башка. «Я бессмертный! Вот и будешь тут вечно лежать!» Иван ставит голову Кощея в центре комнаты и запихивает ему в рот первую попавшуюся тряпку, чтобы заткнуть. Глаза Кощея становятся узкими от злобы, он начинает мычать. Иван подходит к Андрею, вынимает нож из его груди, и вдруг сквозь мычание Кощея слышит странный стук из-под пола. «Кто тут?» — спрашивает он. Никто не отвечает. Иван осматривает пол и в углу комнаты замечает небольшое кольцо, вход в погреб. Иван подходит и дергает за кольцо. Открывается люк, внизу Иван видит привязанную к лестнице Аню с кляпом во рту. Иван помогает ей выбраться. «Ты ее убил?» — первым делом спрашивает Аня. Она сбежала. «Эта старуха хотела меня откормить, давала то кашу, то сало, то странную траву. Хотела мясо мое с прожилками полу...» Аня замирает на полуслове, потому что замечает на полу тело Андрея. «Он мертв?» «Почти». «А это кто?» Аня показывает пальцем на мычащую голову Кощея. «Неважно. Иди на улицу, я попробую мужа твоего оживить». Аня выскакивает из дома, а Иван направляется в другую комнату. Там Яга устроила кухню. На столе лежат кости, мясо, хлеб и окровавленные ножи. На краю стола Иван замечает две бутылки, одну темную, другую светлую. Иван хватает бутылки и возвращается к Андрею. Льет на его рану в груди жидкость из темной бутылки, рана затягивается, Потом Иван льет из светлой бутылки. Андрей резко открывает глаза и, подскочив, вскрикивает. Он смотрит по сторонам, видит на полу голову Кощея, в углу человеческие кости и начинает рыдать. «Прости меня, Аня!» — ревет он, садясь рядом с костями. Берет одну кость, хочет ее поцеловать. «Она на улице», — сообщает Иван. «Что? Твоя жена на улице. Живая?» «Да». Андрей выбегает из дома. Иван выходит следом, закрывает за собой дверь и, закидывая крючок, тяжело вздыхает. Получилось не совсем то, что он хотел. Он разворачивается и видит две машины. В белой шестерке на пассажирских местах уже сидят Аня и Андрей. Они ругаются, причем очень громко. Иван, немного поразмыслив, садится за руль синей Хонды, заводит машину, резко разворачивается и уезжает. Из шестерки выбегает Андрей, машет Ивану. Но поздно. От машины остается лишь пыльный след. «Он нас кинул?» — вылезает из «Жигулей» Аня. «Наверное. И ты сказала нас?» «Не обольщайся. Ты меня убил». «Но ты же жива!» Андрей садится за руль шестерки, заводит двигатель. Аня тоже возвращается в машину. «Довезёшь до города, и все, отрезает она. Машина отъезжает от дома, где на полу лежит мычащая голова Кощея, и она будет там лежать, пока какой-нибудь дурачок не откроет дверь. А это может случиться очень и очень скоро.